Модуляция 22. Сергей Прокофьев, 1891-1953 годы жизни. А можно ли в начале 20 века писать музыку, если ты смеешься над классиками, не выносишь романтиков, не воспринимаешь импрессионистов, не любишь красивых, сладких, нежных мелодий, считаешь, что время классической оперы закончилось? Считаешь Скрябина с его идеями спасения человечества не вполне нормальным? Не воспринимаешь музыку своего современника Сергея Рахманинова? Не собираешься, как некоторые, быть экспрессионистом, то есть кричать об ужасах этого мира? Есть ты в душе скептик? Если ты приличный шахматист, видящий на несколько ходов вперед, любитель анекдотов, не прочь серьезно поговорить о гонорарах, прежде чем писать музыку, не веришь в Бога, не любишь вздыхать под луной и страдать от неразделенной любви, а любишь поэзию Маяковского и считаешь, что вершина поэзии — две строчки из стихотворения Маяковского, а вы ноктюрн сыграть смогли бы на флейте водосточных туб. Итак, в истории музыки появился монстр. Какие там, обнимитесь, миллионы, водосточные трубы? Какие страдания, от чего, когда есть солнце? Прокофьев заводит тетрадь, куда все должны написать ответ на один вопрос. Что вы думаете о солнце? Прокофьев называет себя председателем земного шара от области музыки. В общем, скандал, да и только. Этот скандалист, позер, циник, сочиняет музыку. Казалось бы, что можно придумать в балетной музыке после Чайковского? И можно ли создать что-либо равноценное? Оказалось, что можно. Сделал это Сергей Прокофьев. Балет «Ромео и Джульетта». А что делать в жанре фортепианного концерта после Чайковского, Шумана, Брамса, Грига? Оказывается, можно. Да и очень здорово, целых 5 концертов. А как писать оперу, которая вся про любовь, если ты не романтик? Значит, любовь будет другая. Нужно надсмеяться даже в опере над любовью. Поэтому назовем оперу «Любовь к 3 апельсинам». Это еще что такое? Как можно? В общем, Прокофьев — это чудовище. Так его учителя, профессора и воспринимают. Добрейший, интеллигентнейший, выходит из зала, не выдержав музыки ни романтика, ни классика, не. Сегодня Сергей Прокофьев — один из самых исполняемых композиторов на Земле. Почему? Ох, в следующей книге.